Даша расставила тарелки с плотным завтраком, и мы отвлеклись на еду. После чего мы отдыхали в зале эволюции, а затем Женя вновь начала что-то конструировать. Остальные же увлеклись информацией из судна Шейн, видеозаписи, отчеты и многое другое. Воинская дисциплина, строгие порядки и маленькие радости уединения с противоположным полом в местах, где нет камер, в основном в реакторном отсеке. Там было много слепых мест, а так, все как у людей. Если не считать культурных особенностей и внешнего вида, люди как люди, такие же мозги. Ну или правильнее было бы сказать генетический код. Ладно, оставлю эту тему. И вот, мы прилетели в нужную систему и, мрах, да это какой-то закон подлости. Тут идет сражение, полномасштабное вторжение сил ГРАС. Глава 11. Звездная система Арис. Некоторое время назад, космический бастион Зен-0109 был гордостью народа Шейн. Он представлял собой огромную нерушимую крепость, выглядящую как 10-километровый в высоту цилиндр. В диаметре он был километр, и к нему присоединены 4 квадратных блока, 5 на 5 километров и 2 километра в толщину. И все это было усыпано различным оружием, в том числе ракетным, а также ангарами для истребителей. Помимо этого, здесь собрался мощный флот. По плану командования, флот должен был пойти в контрнаступление и выгнать ГРАС с оккупированных территорий. Однако все пошло не по плану, и сейчас бастион поднимался по тревоге, а флот занимал боевые позиции. Как они так быстро прибыли, они же были в системе ЭПСИ, недоумевал адмирал объединенного флота Шейн. Штаб флота находился в центральной части бастиона и представлял собой круглое помещение, все стены которого в экранах, а под ними раскинуты рабочие терминалы, за которыми находились сотни офицеров, координирующие действия кораблей, а также систем бастиона. Адмирал со своими командирами находился в центре, на небольшой башенке, откуда открывался вид на все экраны и работающих людей. Возможно, они не стали добивать ЭПСИ и сразу рванули сюда, предположил один из командиров. Все они были в черной форме и не очень молоды. Их волосы и отростки имели признаки белизны. Чудо. Жуки опередили нас, и теперь ЭПСИ обречена, выругался адмирал. Судя по всему, мы тоже обречены. Подкрепление еще не успело подойти. Люди смотрели на экраны, где был показан флот ГРАС. Их живые корабли все выходили и выходили из гиперпространства. Ласточки, киты, левиафан, а также циклопы. Корабли, напоминающие сферу, что в диаметре 200 метров, и имеющие желтый глаз, позволяющий выпускать дальнобойный лазерный луч. Только не эти твари. И до чего же их много. Командиры могли наблюдать огромную армаду ГРАС, состоящую из 700 ласточек, 150 метров, 60 китов, 450 метров, 10 циклопов, 200 метров и одного левиафана, 1-200 метров, в то время как защитники имели лишь 200 тяжелых корветов «Ярость», 160 метров, 100 ракетных фрегатов «Ненависть», 210 метров, 40 эсминцев «Злость», 340 метров, 20 крейсеров «Недовольство», 480 метров и 4 линейных крейсера «Возмущение», 740 метров. Также имелся небольшой флот поддержки из миноносцев, кораблей-барьеров и 9 авианосцев, несущих в себе по 200 истребителей каждый. «Наш бастионный храбрый народ выстоит. Мы справимся», — выступал адмирал перед флотом. «Позади нас Ориус, на котором проживает 900 миллионов человек. Мы не можем подвести их, как подвели жители Эпси. Мы справимся. Мы победим и прогоним мерзких жуков из наших миров». В этот момент уже начиналась битва. Флот врага приближался к бастиону, а сам он покрылся огромной синей энергосферой. Также энергосферами покрылись все корабли флота. Разве что линейные крейсера покрылись двумя сферами. Передняя половина закрывалась одной, а задняя половина – другой. И вот ударили первые циклопы, но их лучи рассеялись, ударившись о сферу бастиона. «Приготовить ракеты», – приказал адмирал. И из 4 гигантских модулей бастиона показались ракеты. Тысячи огромных ракет. Вражеский флот был все ближе и ближе. Циклопы были вместе с ними, дабы не стать легкой добычей для флангового удара. Повторная атака была не быстрой. Все же дальнобойные лазеры требуют немало времени на подготовку к атаке. Пуск. После приказала адмирала многие тысячи ракет были выпущены бастионом. По ним тут же начали бить лазеры китов, а также плазменные пушки ласточек, которые не разлетались и держали строй. Ракеты уничтожались сотнями, так как не обладали энергобарьерами, озаряя космос взрывами. А затем то, что долетело, обрушилось на чудовищ. Вот только это была не плазма, а взрывчатые вещества и ядерное оружие. Мрах, слишком много сбили, паник адмирал, глядя на повреждения флота противника. Этой атакой удалось уничтожить несколько циклопов, какое-то количество ласточек, и на этом все. Остальные просто получили повреждения различной степени тяжести. «Готовим второй залп», — сообщил один из командиров. «Да, но атакуем, лишь когда они подойдут ближе». Грасс стремительно приближались, и вскоре заработали пушки бастиона. Выплевывая необычного цвета пламя, они выстреливали мощными снарядами, разя чудовищ. Взрывы вновь озарили космос. От ласточек отрывали куски плоти, рвали им крылья и тела, но они лишь рычали от злости и летели вперед. И вновь ракетный залп, но на этот раз к нему присоединились ракетные фрегаты, обрушивая на врага настоящий шквал ракет. И на этот раз ущерб был куда выше, так как флот Грасс уже приступил к сражению с флотом Шейн. Однако даже так, дела их были не очень. Энергобарьер бастиона рухнул, и следующий залп циклопов поразил несколько кораблей. Барьер одного из которых не выдержал и лопнул, а биолазер пробил в крейсере сквозную дыру 10 метров диаметром. Началась куча мала. Энергетические и кинетические орудия кораблей били по ласточкам и китам. Те обрушили на флот народа Шейн плазму и лазеры, а тысячи истребителей и бомбардировщиков схлестнулись в бою с бесчисленными жуками-кораблеидами. Взрывы, снаряды, лучи и разрушения. Космические чудовища Грасс умирали, корабли Шейн гибли один за другим, бастион получал повреждения. Где-то корпус уже рвали кораблеиды и ласточки, а адмирал смотрел на это, сжав кулаки. На одном из экранов 160-метровый тяжелый корвет класса «Ярость» под номером 717 бил из всех орудий по приближающейся ласточке. На крыше и днище корабля находилось по 10 трехствольных орудий, и они выпускали снаряд за снарядом, а небольшие боковые турели били сгустками энергии, стремясь сбить плазменные орудия ласточки. Тварь же непрерывно стреляла плазмой и сперва выбила сферический энергобарьер, а затем плазма впилась в корпус, нанося жуткие повреждения. Однако очередной меткий выстрел корвета добил крыло твари, и его оторвало, а ласточка потеряла маневренность, позволяя корвету обойти себя сбоку и безнаказанно расстреливать. Как вдруг откуда-то сверху прилетела вторая ласточка и, свалившись на корабль, начала рвать его корпус. Корабль попытался отстрелить тварь, но сделать это было не так уж легко, особенно когда в корпусе десяток пробоин. И вдруг на ласточку спикировали 4 бомбардировщика, выпуская по 2 ракеты каждый. Эти самолеты, напоминающие наконечник стрелы, поразили спину чудовища, заставив ту взреветь от боли. И очень удачно, потому что одна из пушек удачно выстрелила и поразила шею твари, пробивая ее. Ласточка так и осталась на крыше корвета, а корвет постепенно взрывался изнутри, так как из строя выходили системы, а плазма детонировала боезапас. Чуть в стороне линейный крейсер облепили 3 десятка ласточек, не оставляя тому и шанса на выживание. Кит, несшийся к бастиону, своими лучами рвал крейсер Шейн. Ему в этом помог циклоп, пробивший барьеры верхнюю палубу. Луч просто оплавил весь верх корабля, заживо сжигая половину экипажа. Другой могучий крейсер отстреливался, выровнявшись с китом. В одного летели лазер и плазма, в другого – энергоснаряды и били пушки, с ядерным зарядом. Также с крыши крейсера то и дело вылетали ракеты, поражая орудия кита. И в этом противостоянии металлу побеждал плоть. Вот только, когда кит уже не мог сражаться и был весь в ранах, крейсер выглядел как кусок оплавленного металла, но пока еще функционирующего металла. Впрочем, Грасс не дали ему шанса на спасение, и очередной выстрел циклопа добил корабль. Крейсер начал взрываться, и его разорвало на 2 половины, а в космос утащило сотни человек экипажа. И в этот момент все оставшиеся в живых циклопы взорвались в плазменном облаке. «Что происходит?» – воскликнул адмирал. «Адмирал, Левиафан не подает признаков жизни, а также обнаружено неопознанное судно. Камеры зафиксировали 830-метровый корабль, неведомой формы. Он пролетел мимо павших циклопов и начал бить странными лазерами по спинам китов. Но, пролетая мимо них, этот корабль выстреливал огромными 20-метровыми снарядами, напоминающими пули, поражая китов. Те в ответ били лазерами, но необычной формы энергобарьер неизвестного корабля был крепок, а его фиолетовые лазеры разили во все стороны, отстреливая как орудия живых кораблей, так и атакуя поврежденные участки их тел. Но вдруг корабль выпустил несколько десятков мощных торпед, которые поразили десяток китов, едва ли не разрывая их. В остальных китов полетели эти пули, а затем неизвестный ворвался в побоище, устроенное ласточками, атакуя всех по шеям, и эти чудовища словно замирали. «Мрах, да что происходит? Черт возьми!» – недоумевал адмирал. «Кто это, адмирал?» «Получено сообщение от экспедиционного судна «Надежда-3». В нем говорится, что неизвестный корабль – это союзник. «Надежда» – это проект того психа, который, вместо того, чтобы сосредоточиться на войне с жуками, потратил кучу ресурсов на экспедиции в поисках семян. «Да, и похоже, что ему удалось задуманное», – прокомментировал один из командиров. «Что это за оружие такое, и почему киты остановились?» «Всем кораблям остановить атаки на застывших противников. Они взяты на абордаж. Повторяю, остановить атаки на застывших противников», – услышали они голос из динамиков. «Язык машин», – вздрогнул адмирал. «Бог машина», – обрадовались офицеры и командиры, всему флоту. «С нами бог машина», – подбежав к пульту управления, сообщил один из командиров, но тут же был отброшен адмиралом. «Ты что творишь, идиот? Это воодушевит людей», – ответил ему упавший мужчина. «Мрах», – простонал адмирал. А тем временем неизвестный корабль выпустил рой истребителей, которые вступили в бой с кораблеидами. Также они атаковали ласточек, да и сам корабль умело отстреливал этих тварей, но и не подпускал их к себе. Неизвестный маневрировал меж павших грас, разбитых, да и все еще сражающихся кораблей, совершая множество мелких атак, выпуская не менее сотни лучей каждую секунду. Впрочем, некоторые лучи держались до 5 секунд, пока не прожигали плоть живых кораблей. Корветы под номерами. Адмирал начал раздавать указания, перераспределяя цели для атаки. Командиры тоже не сидели без дела. Им здесь из бастиона лучше было видно поле боя, поэтому и могли грамотно командовать, чем, собственно, и занимались. Разве что неизвестный действовал сам по себе, существенно путая планы. Он старался не уничтожить, а замедлить или обезвредить корабли ГРАС, но чаще всего все же убивал, поражая командиров Шейн своим неограниченным энергозапасом. Правда, всем уже было плевать, потому что они побеждали. На поле боя хлынули спасательные суда, буксировщики, рискуя собой, вытаскивали из боя самых тяжело поврежденных, а сигналы с мольбой о спасении звучали отовсюду. Благо, последних чудовищ уже добивали, как и жуков-кораблеидов. И вдруг неизвестный застыл, а из него хлынули небольшие кораблики, мельтешащие по всему полю боя. «Что он делает?» – спросил адмирал. «Похоже, что собирает обломки своих истребителей. Он многих потерял. Там же, технологии машин», – осознал адмирал и осознали командиры. «Он может воспринять это как акт агрессии. Вы хотите рисковать?» – спросил один из командиров, и все призадумались. «Если бы ему было плевать, он бы не стал их собирать». «Ты прав», – обернулся к нему адмирал. «Оставим. Но если он что-то пропустит или забудет, мы не будем об этом сообщать. Думаете, он останется?» – спросил кто-то. «Не помогать же он прилетел», – хмыкнул адмирал. «Похоже, нам попросту чертовски повезло». Люди немного приуныли, но радость победы все же взбодрила их. «Да и нужно оказать помощь пострадавшим, оценить степень повреждения бастиона и флота, а также все ж подумать о контратаке. Ковчег. Тем временем. Ух, вот это я понимаю побоище», — воскликнула Нина. «Я напишу об этом песню, и уже не имется приступить. Но и интересно узнать, что будет дальше. Будут скучные переговоры, да им сейчас явно не до нас, так что отдыхайте», — сказал я девушкам, не открывая глаза. «Тяжело контролировать столько истребителей, марионеток и при этом сражаться. И зачем я оставил экипаж дома? Эх, с другой стороны, они там нужнее и смогут защитить землю в мое отсутствие. Не, я все же подожду и посмотрю, что будет дальше. Жаль, конечно, что мы бесполезны и ничем помочь не можем», — вздыхала Нина. «Но выпустить их на роботиках я не мог, слишком много здесь врагов. В хаосе сражения может произойти что угодно. Сейчас я собирал свое имущество, не хотелось делиться технологиями просто так. С другой стороны, будь они похожи на землян, хотя бы внешне, я бы призадумался. А тут, совершенно нет родства с норранцами. Щиты едва сохранил на 15%, и эти шальные пули жутко раздражают. Но все же кинетика, пушки, пулеметы, взрывчатка и ядерное оружие, вижу у них зачатки энергооружия, но оно дорогое и малоэффективное. А тут снаряды, которые отлично так детонируют, когда на них попадает плазма. Да уж, шаяне малость отсталые в технологическом плане, но при этом умудряются сражаться с ГРАС. Видимо, у них мощная промышленность. Адмирал Объединенного флота вызывает неизвестного. Прошу, ответьте, услышали мы из динамиков, и я принял вызов. После чего перед нами на большом экране появился шаянский адмирал, на фоне которого была стена, но где-то вдали. Увидев меня, он опешил. «Вы ожидали увидеть механизм?» – спросил я с усмешкой. «Да, я подумал, что раз вы говорите на языке машин, то являетесь машиной. Вы правы, но частично. И я – это биологическое тело и корабль одновременно. Считайте меня аватаром. А теперь, когда мы выяснили, кто я, говорите, что вам нужно». Мужчина вновь опешил и задумался о том, что хочет спросить или сказать. «Если вы решили тратить мое время попусту, я просто улечу. У меня и без вас мало времени. Прошу прощения. Просто вы явились так неожиданно и очень вовремя. И я хочу поблагодарить вас за помощь». Мужчина рукой коснулся живота, а затем лба и наклонил голову, выражая благодарность. «Грас и мои враги, я уничтожу всех жуков, которые попадутся на моем пути. Так что вы правы, вам повезло. Но также вы можете поделиться со мной данными, где находится Грас, дабы я заскочил к ним, если это мне по пути. Вы улетите?» То ли расстроился, то ли обрадовался адмирал. «Я уже сказал, что спешу. Так что да, я скоро улечу. Но сперва соберу обломки своих истребителей и подзаряжусь. А пока я это делаю, я могу помочь вашим людям со спасением. Взамен отдайте мне на съедение парочку разбитых кораблей». «Съедение?» — почему-то ужаснулся мужчина. «Вы забыли, кто я? У меня нет времени вгрызаться в астероиды, а ресурсов я потратил здесь немало». Мужчина заозирался, переглядываясь с кем-то, и вроде они что-то решили. «Хорошо, но позвольте сперва людей забрать. Я помогу, а потом вы скажете мне, что можно съесть». Завершив связь, начал сканирование пространства, и люди сотнями стали улетать в мой трюм. И это я про тех, кто оказался в космосе, но при этом успел надеть защитное снаряжение, либо по какой-то причине все еще жив. Ну, к примеру, пилоты бомбардировщиков и истребители имели неплохие скафандры. Часов 10 они смогут просуществовать в космосе. Экипаж кораблей вряд ли проживет часа 3, хотя даже час в космосе в их легком снаряжении будет пыткой. Расход энергии, конечно, немалый, тем не менее трюм стремительно заполнялся людьми. Там уже стояли мои марионетки, дабы дать понять людям, что ничего трогать не стоит. Все же там в трюме много чего интересного лежит. Ладно, нельзя отвлекаться, слишком уж много целей. «Шестой трюм ковчега, в это время, Кая!» — прокричал мужчина, вытягивая руку. Он пытался схватить девушку, которую вытягивала в космос после того, как на корабле прогремел взрыв, и вдруг осознал себя посреди огромного помещения. «А, где я, Кая? Не кричи, здесь я!» Мужчина опустил взгляд и увидел слева от себя сидящую на полу девушку. Она держалась за грудь и пыталась отдышаться, но тут же была схвачена и поднята. «Задохнусь!» — прохрипела девушка в объятиях, а затем увидела, как то тут, то там появляются люди, в скафандрах и без. «Шенч, Кая!» К парочке подбежал мужчина, у которого на голове был шлем из чего-то вроде стеклопакета, гибкого очень, но именно он и спас мужчину, когда того выбросило в космос. Шлем автоматически вытянулся из воротника комбинезона, чем и спас мужчину. «Дон, ты жив!» Кая бросилась обнимать того, да и Шенч обрадовался, что товарищ выжил. А люди все появлялись да появлялись. «Где мы?» — спросил Дон, но друзья лишь покачал головами. А люди постепенно приходили в себя и поднимались. «Это все спасенные? Как же много! Сотни сменились тысячами, а огромный трюм все стремительно заполнялся людьми. На помощь! Ему нужна помощь!» — прокричала какая-то девушка, и троица бросилась на помощь, а там мужчина с железякой в груди. «Стойте! Не трогайте!» — выкрикнула Кая, подскакивая к раненому, расталкивая людей. «Если вытащить, он умрет, но нужно». Договорить она не смогла, потому что мужчина вспыхнул энергией и исчез, а на полу осталась лишь железяка. «А, надеюсь, его не выбросили в космос», — пробормотала девушка. А мужчина оказался в медицинском центре. «Там роботы». Услышали люди крик и увидели группу марионеток, которые, пробившись через толпу людей, подошли к контейнерам, внутри которых находился синий полупрозрачный минерал. Он не имел крышки, и туда забрался один из спасенных. «Слезьте, пожалуйста. Это дорогостоящие ресурсы», — заявил невысокий робот, чей рост был всего лишь 1,80 м. Для мужчин, чей рост 2,5 м, эти роботы казались крохами. «Говорящая железка», — воскликнул тот, сидя на краю контейнера. «Повторяю, слезьте, пожалуйста. Сперва ответь, где мы, и я слезу. Вы в трюме ковчега, вас спасли, теперь слезайте». «Что за ковчег? Да слезай ты, дебила кусок», — крикнули ему люди снизу. «А вдруг нас похитили, а не спасли, или ты веришь машинам, а не зло?» — выкрикнул тот. «Если вы будете нарушать порядок, вас перенесут обратно». «Хорошо, переноси», — выкрикнул мужчина, а затем оказался на борту поврежденного корабля. Его шлем автоматически вырвался из воротника, и мужчина с трудом задышал, потому что здесь был вакуум. Космос высосал весь кислород. Заозиравшись, он увидел огромную дыру в корпусе и поспешил к ближайшей двери, но она была заблокирована изнутри. Ведь если ее открыть, разгерметизируется и соседний отсек. Лишь одна дверь была открыта, но мужчину тут же сбило потоком воздуха, что находился в туалете. Правда, там было и содержимое туалета, который, к счастью мужчины, успел заблокироваться, и его не уделало всем содержимым канализации. Впрочем, даже этого хватило, чтобы его выбросило из корабля. Очистив шлем от фекалий, мужчина, к своему ужасу, понял, что парит в космосе. Под ним убитая ласточка, которой вспороли грудь. Чуть дальше уже несколько минут взрывается корабль. То тут, то там происходили взрывы, разрушая корпус. «Мамочка!» — взвыл он, поняв, что смерть близка. И вдруг, мужчина телепортировался и упал на пол прямо перед тем контейнером с минералами. «Жив я жив, тебя и правда телепортировали в космос?» — спросили побежавшие люди, но, увидев, в чем уделан мужчина, отскочили назад, на корабль, а он погиб. «Снаружи лишь смерть, только смерть. Мы проиграли», — кто-то пробормотал. «Битва завершена, Грасс побеждены. Сейчас проходят спасательные работы», — вдруг заговорила одна из марионеток. «Победили? Но как? Там же был настоящий кошмар», — спросила одна из женщин. Но ответа не последовало. Марионетка проигнорировала вопрос. А вот люди все продолжали появляться. И вдруг более 1000 человек исчезли, а оказались в сравнительно небольшом ангаре. «Бастион!» — воскликнул кто-то из людей, перепугав техников, которые ковырялись в отбуксированном сюда тяжелом корвете. Нужно было людей достать. Вот только они уже стояли рядом и глазели на корабль. А потом еще и еще. Не прошло много времени, как весь ангар был заполнен спасенными людьми. Но это только этот ангар, а их еще было много. Ковчег, 9903. Некоторое время спустя. «Я устал. Спасать людей в этом аду настоящий кошмар. Всюду миллионы обломков. Что-то постоянно взрывается. И еще Грасс. Они тоже повсюду. Их трупы и еще живые твари существенно усложняют работу. Но Дарья мне делает массаж плеч. Котя кормит с ложечки вкуснейшим мороженым, а Нина напевает мне расслабляющую песню, так что все не так уж и плохо». «Бастион вызывает ковчег», на экране вновь появился адмирал. «Слушаю вас», — ответил я, а тот глаза выпучил, глядя на моих жен. «Видимо, думал, что я один тут. Прошу прощения, если помешал. Сейчас я сосредоточен на спасении ваших людей, поэтому прошу не тянуть время, я могу ошибиться с телепортацией». «Да. Благодарю за помощь, мне уже сообщили. Я по поводу вашего предложения». Экипаж «Надежды-3» рассказал о нем, немного неуверенно сказал суровый на вид мужчина. «Я слушаю вас, не могли бы поговорить наедине?» «Можно», я щелкнул пальцами, и мужчина исчез с экрана и оказался на моем корабле, передо мной. «Вот теперь и поговорим». Глава 12. Там же, высокий крупный инопланетянин заозирался, оказавшись на моем мостике. Но вместо роботов убийц увидел лишь девчат, хотя одна лишь Белла куда хуже будет. А тут еще и Василиса с Ниной. Даша с Катей уже отошли от меня, дабы не мешаться, так что рядом со мной и адмиралом никого не было. «КХМ, я жду», — привел я адмирала в чувство, и тот сразу же встал ровно да выпрямился. «И какой же он высокий, такой с помощью дубины, вероятно, смог бы ликвидатора одолеть. Ну, если бы смог подобраться близко, и дубина была хорошая, плазменная, к примеру». «Прошу прощения», — замялся он и посмотрел на меня. «У меня много имен, но можете называть меня Сергеем». «Хорошо, Сергей», — адмирал вздохнул и посмотрел мне в глаза. «Я поговорил с экипажем «Надежды-3». То, что они мне рассказали, это правда. Понятия не имею, что они вам рассказали», — пожал я плечами. «Прошу прощения», — он начал пересказывать, а я мысленно кивал, в целом все передали верно. «Но видна некая фобия, что ли? Похоже, мой брат навел шороху на их планете. Да, в целом так и есть, ответил я ему, заставляя его глаза вспыхнуть от появившейся в них надежды. Обернитесь. Тот обернулся и на главном экране увидел Землю, а потом как флот сравнительно немногим меньше того, что напал на Шейн, сражался с флотом Земли. И чем дольше шло видео, кстати существенно обрезанное, тем сильнее был удивлен адмирал. Вы такими силами одолели такую орду. А станция? Что это? Это рельсотрон. Электромагнитное оружие, объяснил я. У нас есть прототипы. Но энергия мы так и не смогли решить проблему энергии, вздыхал тот. Да, я уже видел ваши реакторы. Громоздкие, неэффективные и опасные. А еще они хорошо взрываются при повреждении, подметил я, ведь наблюдал уже десятки взрывов на поле боя. Жуть, конечно. Мои корабли, как правило, не взрываются, и экипаж может выжить, даже если корабль переживали и выплюнули. А тут, чуть что, сразу взрывы и разрушения. Вы могли бы научить нас делать иные реакторы? С надеждой спросил тот. Мое условие вы уже знаете. Плюс гарантии, что вы в будущем не вступите в конфликт с землянами, кивнул я на девчат. Не хотелось бы, чтобы шаяне в будущем использовали все данное мною против меня же. Шаяне не забывают добро, тут же ответил мужчина, на что я лишь ухмыльнулся. Участь моего брата говорит об обратном. Адмирал от моих слов словно лимон съел. Там все сложно, не сомневаюсь. Но не уничтожь вы его, сейчас не защищались бы, а нападали на Грасс. Я посмотрел на мужчину, и у того не нашлось чем ответить. Ладно, оставим это. Мои условия остались те же самые. Мне нужны останки моего брата. Тогда я передам вам некоторые технологии. Прошу прощения, могу я узнать, зачем они вам? Зачем? Удивился я вопросу. Мне нужна его информация, базы данных, архивы. Все то, что вы так пытаетесь получить, но никогда не сможете это сделать. Зрачки адмирала расширились, и участился пульс. Похоже, я угадал. Но, думается мне, ваши правители не пойдут на такое. По вашей реакции вижу. Поэтому не вижу смысла продолжать этот разговор. Их можно уговорить. И людей. Вы спасли много жизней. И нас фактически спасли. Давайте без этого, помахал я ладонью. На следующий же день, после того как я улечу, будет сказано, что я лишь помешал вам, нежели помог. Или что меня попросту не было и все это заслуга флота. Адмирал замолчал, думая, а я махнул рукой, и на большом экране появилось видео. Мужчина обернулся и приуныл, ведь там показывались погромы, начавшиеся 90 лет назад. Города, очень похожие на земные, но имеющие синий цвет из-за особого состава бетона. Этажи высокие, в 4-5 метров, но сами дома в основном в 3 этажа. И двое мужчин арматурами лупили робота-курьера. В другом кадре крушили робота-строителя. В следующем уже штурмовалось грандиозное сооружение, напоминающие огромный купол километром в диаметре. Всевозможные небоевые роботы защищали его, но полиция, армия и простые люди с яростью штурмовали его. Ну а журналисты с вертолетов вели съемку и комментировали это. Но я отключил звук, дабы не мешал. Я уже получил доступ ко всем системам вашей крепости и кораблей в округе. Мои слова привели мужчину в ужас. Прошу прощения за это, но я просто решил сэкономить время. Чем дольше я нахожусь здесь, тем выше шанс, что на Землю нападут, пока меня там нет. Адмирал вновь посмотрел на меня, но слов подобрать не смог. Сейчас я вижу высокий уровень фобии, направленный против меня и моих братьев. Нет никаких гарантий, что в будущем это не переключится на землян, или не принесет прочие неприятности. Поэтому нет, я не буду тратить время. Я уже знаю ответ. Останки вы не отдадите, соглашений заключать не будете, сотрудничать тоже. Я попробую. Они поймут, иначе мы проиграем. Но Грасс ведь и ваши враги. Как вы без нас их уничтожите? Перебил меня адмирал. Так же, как сегодня, я улыбнулся в ответ. Представьте, сейчас я не боевое судно, а скорее экспедиционно-колониальное. Когда я построю десяток боевых линкоров, впрочем, неважно, в любом случае вы лишь одно из семян, что сражается с Грасс. Значит, это правда, но мы же первые, с кем вы встретились. Да, но Грасс много где сражаются, и, судя по карте вашей галактической империи, я могу сделать вывод, что вы далеко не одни. Значит, поиск семян не бред, пробормотал адмирал. Может и не бред, но с вашими технологиями это будет сложно. Лада, хватит пустой болтовни, я вас возвращаю. Укажите на корабли, которые я могу съесть, и я улечу, на своем пути пройдясь по территориям, которую оккупировали ГРАС. Адмирал не успел что-то сказать, как вернулся на станцию. «После всего этого ты им поможешь?» – спросила Белла. «Они, как верно подметил адмирал, сражаются с ГРАС. Вот и пусть сражаются, а мы немного поможем». Некоторое время спустя мне передали координаты нескольких кораблей, которые, вероятно, уже не починить. Ну я и начал их переваривать, лазерами разрезав их на части, предварительно избавившись от всего, что может взорваться, забил свои трюмы. Все же металла мне нужно и правда много. Ковчег растет, без остановки растет, даже когда в гиперпространстве летим. Я уже вижу, кем хочу стать, сказал бы материнским кораблем, но я, мужчина. А материнский корабль звучит тупо, отцовский корабль тем более. Так что буду идти к дредноуту, а потом к Титану. Колониальные дредноуты Титан. Ладно, закончив здесь, едва ли не лопаясь от того, сколько нахапал, улетел в соседнюю систему Эпси, что находилась в осаде. Здесь была вулканическая промышленная планета, около которой ГРАСы скопили силы. Небольшие, правда. Почти все они отправили в систему Арис. Здесь же остался небольшой флот, который защищал транспортники, виднелись обломки крупной орбитальной станции, ну и поле обломков. Флот Шейн в этой системе получил неплохую взбучку. Сама планета была окружена, словно ее взяли в оцепление. Возможно, там, на поверхности, скрываются остатки флота Шейн. Полярные шапки планеты, где вместо льда находились леса и моря, частично были покрыты токсином. Там и расположены основные города Шейн. Безлим излучения токсин распространяется куда дальше, чем на Земле. Но у него все же есть время жизни, после которого токсин нападает на Землю кислотой. Так что 1-2 узла не смогут покрыть всю планету. Ладно, за дело. Нужно пополнить запасы токсина. Планета Эпси-3. Некоторое время спустя. Мрах. Да сделайте вы что-нибудь. Нас же сметут, кричал мужчина в тяжелой серой броне, но без шлема. Тот где-то валялся с почти расплавленным стеклом и корпусом. Златолицый мужчина с синими волосами-отростками держал в руках массивный автомат, стрелявший мощными пулями, поражая ГРАС воина и трех мутантов. Всюду были дым от пороха, воронки, и что-то взрывалось, а позади мужчины находились окопы. Уже вызвал арту, но у них проблемы. Раздался выкрик из окопа, а затем высунулась голова офицера отряда поддержки. Там же находились десятки бойцов, стреляющих по наступающим жукам. Позади них находился город, полный беженцев. Он и был целью ГРАС. Жуки же наступали из леса, и лишь пехота их сдерживала. Что-то более тяжелое еще не подошло. Здесь не было Или, а без него ГРАС не могли долго существовать вне тумана. Впрочем, это не мешало ГРАС-офицерам отправлять волны бойцов на убой. Перед городом растянулись три линии обороны из траншей, легкой военной техники и небольших вышек для разведки и наблюдения. Колониальная пехота, а также десантники колониального флота, почти не имели тяжелого вооружения. Но, к несчастью для ГРАС, легкое стрелковое оружие Шейн, по весу и мощи это почти как тяжелый пулемет у землян. Однако при всем этом тысячи воинов не могли сдержать жуков, теряя город за городом. «А это еще что за дрянь?» – воскликнул командир, стоявший перед траншеей. Из леса же вырвался 4-метровый в высоту и 10 метров в длину монстр-жук-носорог. Убить. По приказу мужчины на тварь обрушились пули, но голова и тело твари были слишком хорошо бронированы, чтобы так просто убить монстра. А про слабые места в ногах носорога в этом подразделении не знали. Чудовище проигнорировало обстрел и попыталось сбить командира, но тот спрыгнул в траншею, а носорог перепрыгнул ее, как и следующие две. А затем массивный броневик, прикрывающий всех огнем из пулемета, был перевернут. «Мрах, да убейте уже эту тварь!» – выкрикнул он. И в этот момент на лес обрушился шквал снарядов. Ударила артиллерия, и весьма вовремя, ведь подошла основная масса мутантов. Сейчас их рвало на части массивными снарядами. Все вокруг заволокло дымом и запахом горелой плоти, но из этого дыма повалили выжившие мутанты. «Отступаем», — приказал командир, понимая, что сейчас эти твари наводнят траншеи и всех перебьют. Солдаты помчались назад, но организованно, отстреливаясь. А мутанты мчали настоящим цунами. Шипы, толстяки и даже массивные мутанты-танки. И все ростом превышали 2,5 метра, а волосы-отростки мутировали во что-то ужасающее с ядовитыми шипами на концах. И жуткие чудовища, с распухшими посиневшими телами, ревели, донеслись на позиции солдат. Твари попадали в траншеи, быстро заполнив их, а по головам чудовищ побежали те, кто ранее был позади них, и все это под шквал пуль, артиллерийский огонь и даже редкие лучи бластеров. Однако всем было понятно, что город не удержать. Защитников теснят, и вскоре начнутся городские сражения. А затем, с неба упал фиолетовый луч, за которым последовало еще множество других. Над полем боя повис огромный космический корабль. «Мать вашу, это еще что за хрень?» – опешил командир подразделения, позволив себе мимолетный взгляд на огромное судно, которым был ковчег. Из ковчега начали выстреливать перехватчики, и тысячи этих маленьких самолетов обрушили лучи на мутантов и ГРАС. Тут же затихла артиллерия, и солдаты стали отступать к городу, потому что находиться на поле боя было попросту смертельно опасно. Лучи выжигали землю, оплавляя ее, а чудовища гибли тысячами. И вдруг все закончилось. Перехватчики начали влетать в корабль, что так и висел над полем боя. А затем из его ангаров вылетела группа странных самолетов и на невероятной скорости умчалась вдаль, в захваченные туманом земли. Вскоре и корабль полетел туда же, обрушивая лучи на что-то видимое лишь ему. Охренеть! Что это? Командир обернулся к связисту в легкой броне. У того на спине был большой такой рюкзак с антенной. Находились же они в пригородах, где возводились баррикады. Секундочку. Командование говорит, что это, начал бледнеть Златолицый. Не мямли, мля, рявкнул здоровяк в броне. Бог машина. Чё? Мужчина кинул взгляд на небо и почесал голову. А может и правда бог машина. Это ж получается, что мы победили. Правда? Спросил кто-то из солдат. Да чудо его знает. Командир рассмеялся и указал вдаль. Там с земли били десятки зеленых лучей, но барьер ковчега все еще держался. Но вы посмотрите на эту жесть. По нему лазерники хреначат так, что даже наши линкоры уже сдохли бы. А этому вообще насрать. Люди молча наблюдали за кораблем, пока тот выкашивал засевшего в лесах противника, но вскоре его стало не видно. А солдаты недоумевали и не знали, что им делать. Командование сообщает, все ГРАС в системе уничтожены. Вдруг воскликнул связист, и солдаты радостно взревели и начали обниматься. Тем временем ковчег выжигал жучью заразу, а роботики уничтожали узлы. В космосе же к планете приближались 600 мух-транспортников. Но приближались они не по своей воле. Им отстрелили крылья и толкнули в направлении планеты, большая часть которой покрыта лавой. Все 5 китов, сотня ласточек и парочка кораблей-кормильцев также были уничтожены, причем малыми группами, ибо они окружили планету, держа ее в блокаде, и не успели собраться в один отряд. Звездная система Арис, космический бастион Зен-0109, некоторое время назад. «Почему?» – воскликнула Эш, которую затолкали в камеру-одиночку. «Не знаю, таков приказ», – ответил один из двух вооруженных конвоиров. «Да как так, почему мне хотят закрыть рот? Это же наше спасение. Ускорение перелетов в десятки раз. Постоянная связь. Оружие невероятной мощи. Почему мы отказываемся от всего этого?» Почти кричала девушка. «Не надо нам ничего рассказывать. Мне не хочется остаток жизни провести на дальнем аванпосту». Рыкнул один из конвоиров и закрыл дверь. «Тебе же сказали молчать. Командование явно знает побольше нашего. Они глупцы. И не видели того, что видела я. Их решение погубит наш народ. Все мы умрем из-за них. Вот поэтому тебя и запирают в одиночке», — крикнули ей в ответ. «Посиди, остынь. Вон, вся твоя команда молчит, и тебе стоит. Они не видели, ничего не видели. А я видела». Девушка хотела начать психовать и что-нибудь сломать, но здесь была лишь кушетка и раковина. Ну и что-то вроде унитаза, только прямоугольная. Эш рухнула на жесткую кушетку и вскоре уснула. Утром ее покормили, как и следующим утром. Потом еще и еще. Дни тянулись один за другим. 3 раза к ней приходили люди и требовали подписать документы о неразглашении и заткнуться. Но каждый раз были посланы в грубой форме. И к ней перестали приходить люди. Разве что еду продолжили приносить. Но вдруг она услышала странный стук. Присев на кровать, девушка разлепила глаза и увидела на полу странного паука. Ой, и краткое. Перепугалась она и с ногами запрыгнула на кровать, а потом заметила, что это механизм. «Ты от него?» «Да», — ответил паук, и над ним появилась голограмма Сергея. «Я пролетал мимо и вижу, что у тебя проблемы. Хочешь, я заберу тебя с собой? На земле ты сможешь рассказать людям о своем народе, дабы они не боялись вас». «Да, хочу». Загорелись ее глаза, так как Сергей подобрал правильные слова. «Если не здесь помочь, то сможет помочь иначе, повлияв на целый вид». В тот же миг девушка и паук исчезли. Мостик, 9903 и остальные. «В гарем?» – захихикала Нина. «В гарем?» – кивнул я, и та раскрыла рот от удивления, а я рассмеялся. «Царю, я же обещал ему инопланетянку. Вот, пусть распишется в получении. Хорошенькая же, да вообще вах!» – согласилась Нина. «Думаю, даже для романа она будет высоковатой», – вмешалась Катя. «Пусть радуется», – улыбнулся я в ответ. «Будет первым землянином, переспавшим с пришельцем. Но-но, это я первая землянка, переспавшая с пришельцем», – заулыбалась Нина, указывая на меня пальцем. «Да и не факт, что они сойдутся характерами. Соблазнить правителя, чтобы через него влиять на образ Шейн в народе, звучит слишком вкусно», – возразила Катя, сидевшая на диване. «Сейчас же мы летели к взятым на абордаж китам. Они десятками стояли в ряд и были заполнены марионетками. Рядом с ними находился флот Шейн, а также мои транспортные корабли, небольшие, совсем метров по 30 в длину, но доверху забитые добычей. В этот момент со мной связался адмирал. «Слушаю вас, вы вернулись», — выразил тот свое удивление. «Я прошелся по всем ближайшим системам и уничтожил ГРАС, а вернулся я за своей добычей. Как улечу, можете с ними делать, что хотите. Крюк я сделал немалый, освобождая от жуков 5 звездных систем. Времени потратил немало, но нанес жукам огромнейший урон. И самое главное, собрал кое-какую полезную информацию. Но об этом потом. Быстро телепортировав добро с китов, а также своих солдат и приняв на борт транспортники, полетел к Левиафану. Он тоже еще был жив, но недолго ему осталось. Я из него вырезал кое-какие органы и биоустройства, ну и оставил без запасов еды. Левиафан слишком ценный, чтобы оставлять его шаянам. Чего только стоит порошок громози. Я из него гравитационных торпед наделаю. Пока занимался Левиафаном, Эш привела себя в порядок и пришла на мостик. На ней был белый комбинезон, что немного смущало девушку. А Нина захихикала и показала большой палец. «Я в вашем распоряжении, капитан», смущаясь, сказала инопланетянка. «Осталось придумать тебе работу, чтобы не было скучно», задумался я, пройдясь взглядом по этой фигурке. А та почему-то начала паниковать, но молча. И это умиляло. «Знаю, девчат, вот вам новый член нашей группы. Научите ее петь и играть. А еще, наделайте фотографий, горячих. Я пошлю на землю пакет данных. Пусть готовится морально». «ДД данных, ГГ горячих?» — спросила Эш, а я кивнул. «Через гиперпространство вышлю. За неделю-другую прилетит, и земляне узнают о народе Шейн. И можешь быть уверенной, ты понравишься землянам. С такими сиськами и ножками она всех покорит», — хихикала Нина, стреляя коварными взглядами в девушку. Эш начала что-то подозревать, но уже поздно. Все, кроме Василисы, схватили инопланетянку и утащили куда-то. А вот волчица навострила ушки и, поднявшись с дивана, пошла ко мне до села рядом с моим креслом. Схватив мою руку, положила себе на макушку. Пришлось гладить и чесать за ушком. Некоторое время спустя, мы покинули эту звездную систему, и я наконец-то продолжил свой путь. Мы 3 дня летели по координатам, полученным у Шейн, и оказались в звездной системе с 3 газовыми гигантами, астероидным поясом и вулканической планетой. Это место обнаружили экспедиционные силы проекта «Надежда». «Выглядит печально», — сказала Женя, глядя на мертвую космическую станцию «Аванпост». Ее и обнаружили шаяне. «Но учитывая, что вся система – это одно огромное минное поле, много изучить они не смогли. Я слышала об этом месте», — воскликнула Эш. Я обернулся и чуть с кресла не упал. Там была златокожая девушка в микробикини. «Н-н-н-н, не смотрите на меня, пожалуйста». Она тут же прикрылась руками, чуть не сгорая со стыда. «Нашла кого стесняться», — хихикала Нина, — «с фотоаппаратом. Нашли, блин, место для съемок. К тому же тебя вся земля будет изучать». «Но я», — сгорала та со стыда. «Ты суперсекси. И горячая просто атас. А фотографии какие, ух. Развратная ты бабенция», — смеялась Нина, а та едва ли не плакала. «Это все ради мира и согласия», — шмыгала та носом. «Давайте потом, Эш, расскажи, что ты слышала», — попросил я, и та все же поведала мне. Грубо говоря, это место очень взбудоражило Шейн. Все же станция, принадлежавшая богу машине, но лететь сюда очень и очень долго. Была собрана экспедиция из боевых кораблей и 3 надежд, но, потеряв на минном поле 2 корабля, они отступили и ограничились лишь исследованием со стороны. «Поэтому минное поле крайне опасно. Не влетайте в него», — предупреждала она, — «а я влетел. Не будут же меня атаковать наши мины. Они, наоборот, разлетались, если стояли на моем пути. И вскоре мы долетели до станции. точнее того, что от нее осталось. Ранее она выглядела как плотное кольцо с цилиндрической сердцевиной. От этого 10-километрового в диаметре кольца во все стороны тянулись причалы, но многие были разбиты, да и треть кольца разрушена. Также всюду виднелись повреждения, характерные от попадания плазменных жуков-бомб. Похоже, что грасни смогли пробиться через минное поле и запустили сюда рой живых бомб. Как итог, станция разрушена. Но часть систем еще жива. По крайней мере, я получаю сигнал. Подлетев поближе, начал сканирование, а также выпустил дронов, дабы те начали собирать обломки. «Так что это было?» – спросила Катя. «В смысле, что за станция?» «Пограничный аванпост. Он охранял звездную систему, а также был перевалочным пунктом. Здесь можно было пополнить боеприпасы, заправиться, починиться и многое другое». Я посмотрел на девушек и пристыковался к одному из причалов. «Ну что, кто хочет погулять?» «Я!» – воскликнула Эш, вскочив с места. И зря она так, потому что бикини такое не выдержала, вываливая на свободу красивую грудь. «Да уж, Роману повезет, красотища! Но мне такого счастья не надо, тут и так недавно еле пережил ночь. Ладно, за работу!» Глава 13. Аванпост номер 619. Причал номер 7. Что есть причал во флоте возмездия Нор? Это полностью автоматизированное устройство. Здесь нет места для людей и нет систем жизнеобеспечения, но есть особые условия хранения. Грубо говоря, что-то нужно хранить в тепле, что-то в воде, а для чего-то нужна гравитация. Так что аванпост – это также и особый склад, куда могли прилететь самые различные корабли, разных поколений. Я это к тому, что сейчас мы шли по широкому причалу, предназначенному для кораблей старых поколений. У них куда меньше автоматизации, не было столь мощных нанороботов и прочего, что было у меня, милашки. Восхищалась Женя, глядя на восьмиколесного робота, напоминающего округлого человека, но с мощными руками и шасси с грузовым отсеком. Робот уже давно не работает, закончилась энергия. А его можно починить? Думаю, да. Я кинул на него взгляд и пошел дальше. Гравитации здесь не было, так что мы использовали магнитные подошвы, и позади меня шла вся наша компания, даже Эш. Она уже не стеснялась своего комбинезона и едва ли не в каждую дырку нос совала. Правда, делала она это не одна. «Сюда-сюда!» – закричала Мэйлинь, и три любопытные женщины примчались к лежащему на полу сферическому дрону с шестью руками. «Дрон-ремонтник, ХМ!» Подойдя ближе и отогнав женщин, присел да коснулся его. Затем он исчез, а минуту спустя появился там же да воспарил. «Ты починил!» — воскликнула радостная Женя. Просто зарядил и подключил к себе, махнув рукой, позволил дрону полететь вперед. Ну и мы пошли, а дрон вернулся с другим дроном. Он понес его к кораблю, где дрон зарядит и перепрограммируют. «Армия первоклассных дронов-ремонтников мне пригодится, очень даже, но пока пусть станцию чинит. Я тоже уже подключился к этому делу. Если удастся ее оживить, то у меня появится аванпост в тылу врага». Вскоре прошли через весь причал, он был весьма длинный, и здесь нашлось немало роботов-грузчиков. Мощные врата уже были раскрыты, а дроны-ремонтники что-то паяли. Они летали куда быстрее, чем мы шли пешком, зато налюбовались. И вот мы попали в широкий коридор, предназначенный для роботов, и пошли к ближайшему переходу в центральную часть станции. Здесь же лишь склады да ремонтные доки для малых и средних кораблей. Ковчег таким не является, так что здесь ничего интересного, точнее, ценного здесь тьма, и я заберу все, что смогу, но наше присутствие для этого не нужно. Коридоры казались бесконечными, и мы шли-дошли, потом Нина схватила меня за плечи и отключила магнитные ботинки. Повисла на мне, а на ней и Женя, ленивые женщины, в общем паровозик, чух-чух-чух, так и шли, пока не добрались до перехода в центральную часть. Там было повеселее. Нас опередили дроны-ремонтники и зарядили трех грузчиков. Мы уселись на их шасси в отделении для груза. Как раз по 3-4 человека уместилось, и мы рванули по длинному тоннелю. «А как он едет? Невесомость же?» – спросила Дарья, что была со мной в корзинчоке. «Колеса примагничены к полу. А-а-а, ничего не поняла», – захихикала та. «Даш, это все магия», – хохотала Белла. «Точно». Блондинка показала той большой палец, и обе рассмеялись. Ну а мы ехали и вскоре добрались к центральной части станции. Без систем телепортации нанороботов здесь пришлось использовать роботов для ремонта и перевозки грузов. Конвейер не подходит, потому что груз разный. Роботы самый универсальный и простой вариант. Проще робота починить, чем конвейерную линию. но неважно. Мы ехали по коридорам, пока не приехали к большой дыре в стене, метров 40 в диаметре и 15 в глубину. Все выжгло плазмой. Пришлось оставить наш транспорт и перепрыгнуть 40-метровую пропасть. Точнее, перелететь. И проблем с этим не было. А вот идти дальше, та еще морока. Но мы молодцы, справились, добравшись до реакторного отсека, и стояли перед мощными металлическими вратами. «Что-то мне подсказывает, что оно не работает», — сказала Белла, а мы посмотрели на огромную оплавленную дыру над вратами. «Ну да, есть такой шанс», — улыбнулась Катя, и мы полетели в дыру. Врата ведь заблокированы. Внутри же реакторная внутри, огромная, и выглядела как 12 50-метровых в диаметре цилиндров с одним 100-метровым цилиндром по центру. Вот центральные два других были повреждены плазмой. «Думается мне, это будет тяжело починить», — сказала Женя. «Да, весьма проблемно чинить такое, но можно сделать иначе. Я занялся сканированием, а вдруг нам стали влетать дроны. Они стали отсоединять массивные энергокабели от одних цилиндров и переключать на другие. А затем прямо перед центральным цилиндром появился 5-метровый металлический куб, и в него вставили 5 кабелей. После этого дроны начали летать и суетиться, а я все контролировал и, да будет свет». Махнув рукой, немного опасался, что мы сейчас взорвемся, но обошлось. Все загудело, и секунд через 10 начало появляться освещение, а аванпост оживать, но его тут же тряхнуло. Что-то взорвалось. Думаю, это не критично. Системы станции начали активироваться одна за другой, но я сразу отменил активацию гравитации. И да, я уже в системе. «Приветствую, пользователь 9903», — раздался голос в наших шлемах. «На этой станции нет динамиков, так что либо в чип, либо в шлем выводить ответ». Я выбрал «в шлем». «Привет, да и Хавк, отчитайте о состоянии аванпоста. Степень повреждений 20-29%, запасы топлива 5%, системы работают на 31%. Провожу дополнительную проверку». «Ожил. Древний механизм ожил», — восхищалась Эш. «Мы с девчатами стояли перед одним из поврежденных цилиндров, и всюду суетились дроны, которые уже занялись ремонтом. На мои заводы каждую секунду приходит сотни запросов от дронов на новые детали. Я уже скачиваю информацию с серверов аванпоста, и потерян он был лет за 7 до завершения войны». «Пользователь. Значит, война еще не закончена?» — спросил ДИ, после того, как изучил запрошенную у меня информацию. «Нет, враг оказался хитер, поэтому война разгорелась вновь. Но на этот раз не будет ему пощады. Сейчас Грасс лишь тень себя прошлого». «Принял. Тогда разрешите спросить, какова моя дальнейшая задача?» «Для начала починиться. Я сейчас обновлю твои базы данных. После этого ты начнешь создавать флот. Ориентируйся на доступные ресурсы. Пользователь, здесь не хватает многих редких ресурсов. Созданный флот будет иметь низкую эффективность. Я установлю тебе лабораторию синтеза и модуль репликации. Это расширит твои возможности. Также займись переработкой материалов, что хранятся здесь. Тебе нужно минимум накопить силы в размере 50 корветов, 30 фрегатов и 15 эсминцев. Примерные характеристики я указал. Если дальнейшие команды от меня не последуют, начинай поиск и уничтожение врага». «Принял. Но мне нужны системы связи и Та-19. Этого добра как раз хватает». «Проблем нет. Мы общались с Хавком, а девчата не мешали и просто слушали. Одновременно с этим мы обменивались огромными объемами данных. Я обновил свои карты, получив уйму информации. В этой части галактики было мало боестолкновений, особенно после того, как мы уничтожили один из миров Грасс. Вот туда я и полечу. Но сперва проверю еще два объекта ФВН, флота возмездия Нор. Далее ничего интересного не было. Тут начнется ремонт. Я же слетал на астероидный поиск указанным астероидом. Шахтерские станции были уничтожены жуками, но я поставил новые и разбросал с десяток спутников слежения и связи. Забросил спутники на вулканическую планету, дабы поискали ценные ресурсы, ну и выделил Хавку несколько транспортных судов. К этому времени он немного привел в порядок некоторые системы, и я установил ему систему телепортации. Не Амирис, конечно же, но и не Каппа. В общем, пригодится для ремонта станции. Затем, забрав все, что мне нужно, я полетел. Девчата провожали взглядами станцию, от которой мы отсоединились, но вскоре мы удалились от нее, и та стала лишь черной точкой. «А если шаяне вновь прилетят сюда?» — спросила Эш, стоявшая рядом. «Значит, они победили Грасс и нужно радоваться, но приблизиться им не удастся. Мины все еще активны. Отключать их не буду, но общение Хавку разрешил. А Шейн я его уже предупредил, стрелять и угрожать он не будет». «Спасибо», — слегка склонилась та. «Затем у нас состоялся сытный ужин и полуторадневный полет, а прилетели мы к промышленной колонии в астероидном поле. Но там не осталось ничего ценного. Грасс все уничтожили. Рави, что я нарезал себе металла, забив им трюм». Вторая точка также огорчила. Там находилась станция дальнего слежения, охватывающая 300 звездных систем. Но от станции не осталось и следа. Точнее, только следы и остались. Сама она, судя по всему, после разрушения куда-то отдрейфовала за пределы звездной системы. Потратил впустую время. Эх, а вот бывший мир Грасс меня удивил. За прошедшие с бомбардировки планеты и уничтожение всего живого, века тектоническая активность здесь была завершена, и зарождалась новая жизнь. Появились моря, океаны, и прибрежная зона уже покрыта растительностью. Да уж, природа – это очень живучая штука. Она пережила Грасс и их токсин, а потом и апокалипсис. «Что будешь делать?» – спросила Катя, сидя на моих коленках. Остальные просто пялились на экран, любовались планетой. «Дабы планета не была вновь захвачена жуками, построю колонию. Кто желает погулять?» Желали все. Так что вскоре мы оказались на берегу полуострова, что почти полностью был покрыт зеленью и деревьями. Правда, необычными, у них была фиолетовая кора, а сама Земля имеет розовый оттенок из-за перенасыщения каким-то минералом. Понятно, почему так медленно растет флора, слишком много токсичного минерала. Однако природа рано или поздно победит. Главное, что здесь есть кислород, а также тепло. Ну и вода безопасна.